Глава 41. «Это было потрясающе!» — воскликнула Эмма. «Вы видели, как мы поймали ту последнюю?» Они с Майком прокатились на своей волне, а потом выгребли обратно к нам для завершающей попытки. «Джессика, хочешь прокатиться рядом со мной на последней волне?» — спросила Эмма. «Если хочешь, можем выбрать не такую большую». Джессика улыбнулась. «Окей, тренер, ты скажешь мне, когда быть готовой». Майк похлопал по доске Эммы. «Кокосик, что ты думаешь насчет того, чтобы устроить сегодня маленькую луау на четверых после серфинга? Мы могли бы развести костер на пляже и поесть, сидя у него». «Да, да, да», — ответила Эмма, ерзая на доске. «А может, я приглашу еще Софию и Туту?» Майк улыбнулся. «Прекрасно, тогда сделаем луау на 6 персон». «Тебе понравится, Джессика», — заверила Эмма. «Это реально весело. Мы готовим еду и смотрим на звезды, и танцуем». Джессика замешкалась. «Ты не обязана», — успокоил ее Майк. Она улыбнулась. «Нет, я хочу». Она посмотрела на меня. «Кто-то где-то сегодня веселится на луау, верно? Это вполне могу быть и я». Я улыбнулся. «Точно, это вполне можешь быть и ты». «Пора разворачиваться», — сказала Эмма и похлопала по доске Джессики. Джессика взглянула на приближающуюся волну. «Поняла, тренер». Эмма и Джессика развернули доски и начали грести. «Увидимся на пляже, пап!» — окликнула Эмма Майка через плечо. «Договорились!» — отозвался Майк. «Расскажи Кейси о луау!» Волна прокатилась под нами. Мы слышали, как смеялись Эмма с Джессикой, вставая на доски и начиная скользить к пляжу. «Как ты это сделал, Майк?» — спросил я. «Она совершенно особенный ребенок». Он улыбнулся. «Спасибо. Это был замечательный опыт. Как я уже говорил, этот путь не для всех. Для некоторых людей есть другие приключения, лучше согласующиеся с их ЦС. Однако для меня это великое приключение. Видя, какое ты получаешь удовольствие, трудно поверить, что это может не согласовываться с чьими-то приключениями», — заметил я. Майк рассмеялся. «Может быть, тебе так кажется, потому что ты понимаешь, что это часть твоего приключения?» Я улыбнулся. «На самом деле я никогда так не думал, но в последние пару лет начинаю задумываться. Насмотревшись на тебя и Эмму, полагаю, что задумаюсь еще больше. Это действительно так весело, как кажется?» Майк ответил. «Как и с большинством событий в жизни, Джон, это весело настолько, насколько ты сам позволишь. До того, как стать отцом, я принял некоторые сознательные решения относительно того, каким родителем я хотел бы быть. Это меня здорово направляло. Например?» «Ну, во-первых, это осознание, что дети, появляясь на свет, уже обладают своим собственным духом. Как бы соблазнительно для меня ни было попытаться сделать Эмму своей собственностью, в действительности она самодостаточный человечек. У нее своя энергия и свой путь. Она моя в том смысле, что с точки зрения биологии я ее отец, а она моя дочь. В то же время, с самого первого мгновения, когда я увидел ее и взял на руки, я понял, что она нечто гораздо большее, чем только это. Она обладала своим собственным духом и прибыла сюда, чтобы пройти свой собственный путь. Все ее приключения ждут ее впереди». Он пожал плечами. «Не знаю, не покажется ли тебе все это абсурдом. Вероятно, мне бы показалось до того, как я это ощутил. Я вижу это так. Она мой ребенок. И я при необходимости, не задумываясь, отдал бы за нее жизнь. В то же время она мне не принадлежит. Я просто получил великий дар — быть одним из тех людей, которые заботятся о ней, любят ее. И учат ее», — подсказал я. «Иногда», — согласился Майк. «Всем нам есть чем поделиться, так что да, порой моя роль — это в какой-то мере роль учителя». Он улыбнулся. «И так же часто, если не чаще, она возвращает мне этот дар и чему-то учит меня».